сегодня именно Калмыкия. Обращаю внимание, что академическая профессура свято соблюдает завет романовского немца-фальсификатора Герхарда Миллера. Сибирь не есть земля историческая. И все, относящееся к настоящей истории нашей великой страны, в российской прозападной науке запрещено. Нет у доцентов никаких научных дискуссий по Джунгару. Честных дискуссий. Да, вот такие у нас историки, верой и правдой, идеологически служащие Западу против интересов нашего многонационального народа. Третья картиночка. Как и в любой моей лекции, говорю очень неприятные факты. Врунов и неучи интернета с манией величия часто тычу носом. Вот почему у дурачков на меня всегда обидки. Поэтому вынужден в третий раз повторить. Отупевшее жвачное стадо со смартфонами. Лекция не для вас. Выключайтесь немедленно. Тема этого внепланового выступления возникла неожиданно по многочисленным просьбам слушателей июльской лекции этого года. Честно говоря, никак не ожидал такого большого количества просьб рассказать именно про джунгаров. Была масса комментариев, писем. Ну, если вы так просили, пожалуйста. Да, кстати, первое письмо, самое первое, написала Елена Дьяченко. Напоминаю, что темы новых видеолекций предлагаете и вы, мои думающие слушатели. Тема эта сложная, лекция большая. Ну что, поехали. Как всегда, начнем с литературы. Увы, даже академических книг про Джунгар и мало, и они отвратительные. В советские годы это историк Илья Яковлевич Златкин и его «История Джунгарского ханства». 1964 года издания. Ну, плюс десяток статей разных авторов про ойратские законы. В романовские века, то есть до революции, ситуация гораздо лучше. Назову исторические труды русского востоковеда XIX века Никиты Яковлевича Бичурина, более известного под монашеским именем Иокинф. В 1834 году он выпустил «Историческое обозрение ойратов или калмык с 15 столетия до настоящего времени». А еще раньше, в 1829-м, описание Джунгарии и Восточного Туркестана. Аж в двух томах. Четвертая картиночка. Далее, в 1849 году первый бурятский ученый Дорджи Банзаров выпустил в Казани монографию о ойратах и уйгурах. В 1861 году в Петербурге вышли очерки Джунгария от географа и этнографа Чакана Чингисовича Валиханова. Профессор Восточного института Алексей Матвеевич Позднеев в 1885 году подготовил сказание о Дербе на ойратах, а в 1887-м к истории джунгарских калмыков. Ну и, конечно, есть старый калмыкский рукописный текст первой половины XVIII века «Сказание об ойратах», она же «История Габан-Шараба», правда, с весьма вольным переводом. Времена романовских калмыков частично описаны в журнале Ивана Унковского 1722 года, это русский посланник в Джунгарию, и в книге российского языковеда XIX века Георгия Степановича Лыткина. Называются они «Калмыкские записки». Желающие их могут почитать в архиве востоковедов. Из западных историков про историю Джунгара выступал по существу только один человек, доктор Австралийского национального университета Хейнс Спенсер. И то два доклада 2015-2016 года. Увы, почти ко всем этим академическим текстам есть масса претензий, потому что чаще всего вам повторяют обычные лживые шаблоны про монголоидов, степь и кочевников. По писанине современных авторов, за всего одним исключением, цензурных слов нет. Это ужас. И фактов почти нет, одно сплошное бла-бла-бла-бла-бла. Пятая картиночка. Все это в помойку. Это бред сивой кобылы. Исключение одно. Отмечу калмыкского этнографа Андрея Горяевича Микирова и его труд 1998 года «Ойраты калмыки века и поколения. Гибель джунгарского ханства». Пожалуй, что вот тексты Митирова и Иокинфа – это единственные академические труды, которые вы можете прочитать. Ну, конечно, с учетом игнорирования вранья и западных шаблонов. А вот по настоящей или как пыжатся доценты альтернативной фолк-истории, скорее всего, вот эта моя лекция будет первой, что для меня самого несколько неожиданно. Теперь перейдем к каким-то общим вещам перед, собственно говоря, разбором истории Джунгар. В силу предательства историков и сильной деградации людей в 21 веке я вынужден начать издалека, с малоизвестных или замалчиваемых, как в школе и институте, так и в медиаполе понятий. Просто чтобы все правильно понимали, напомню вам истину по 7 фактам общего понимания истории Асии. Всего по 7. 7. Та самая русская семерка. Факт первый. Термин «монголо-татары». Столь повторяемый сегодня везде и вся. Это идиотизм для лохов. Потому что татары Асии 12 века – это племена, обитавшие в бассейне реки Халкин-Гол рядом с озером Буйнур. Этих племен было много. Я сходу могу назвать 6, например. Вот. У этого озера весной 1202 года состоялась битва с чингизидами, где татары были полностью разгромлены, вот вообще в ноль. Судьбу побежденных татар определили на тайном совете Чингисхана, он же Великий Семейный Совет. Шестая картиночка. Кстати, это вот вам настоящий вид Чингисхана, в отличие от вранья учебников и господ с дипломами. Так вот, решение Великого Семейного Совета полностью истребить всех татар. Цитирую. «Татарское племя – это исконные губители дедов и отцов наших. Истребим же их, равняя ростом по тележной чеке, в отомщение за дедов и отцов». Точка. И истребили. Да, были исключения. Для детей, чей рост не превышал высоты оси колеса. Кстати, это не грудные дети. Не надо выдумывать. Посмотрите повозку скифов, там до оси больше метра. Конечно, немного молодых и красивых женщин татарок чингизиды пожалели, взяв в наложницы. Кстати, даже сам Чингисхан взял в наложницы двух сестер татарок. Этих красавиц звали Есукат и Есулам. По итогу племен татар в Азии не осталось. Ноль. Понимаете? Под ноль вырезаны. Какие монголы-татары? А вот название татары осталось, потому что в правленных иезуитами китайских летописях все восточные народы, вообще все, стали называть татарами. Кстати, неучи Запада, на которых молится наша профессура, называли татарами вообще все мусульманские народы вплоть до второй половины XIX века. У этих бездарей Запада даже азербайджанцы на Кавказе, это знаете кто? Бакинские татары. Ну а наши доценты весь этот западный бред тупо копируют зачем-то. Итак, повторяю, термин монголо-татара – это ложь. Так могут говорить или неучи, или предатели, служащие Западу. Куда вы отнесете авторов горе-учебников и наших высокопрофессиональных историков, решайте сами. Маленький лебез для кнопкотыков. Седьмая картинка. Татары Асии 12 века и современные татары – это совсем разные народы. Напоминаю, что все современные поволжские татары, чуваши, крымские татары – это потомки волжских булгар, жители частично тюркоязычной Волжской Булгарии 8-13 веков. По крымским татарам показательна цитата венецианца 16 века Марка Фаскарина. Он писал, цитирую, «Перекопские татары пришли с Волги, где у них было много государей скифского происхождения». Я поэтому вот и говорил, и повторяю, частично туркоязычной Булгарии. В Волжской Булгарии жило минимум 5 разных племен, главных. Булгары, есигеры, они же Эсигель или Эсгель, берсулы, сувары, они же саваны, сувазы, и баранжары, они же берендеи. Вот из этих 5 главных булгары, есигеры, тюрки, а берсулы и баранжары – славяне. А правили всегда берсулы, то есть славяне. Я вам приведу пример, древний текст Имфадланов в переводе Ковалевского, когда прибыло письмо Алмуша, сына Шилки, Илтыквара, царя славян. Царя славян в Волжской Булгарии. Вот так. Даже наш современный ислам, как религия, пришел именно из Волжской Булгарии. В 922 году эмир Балтавар Алмуш официально объявляет государственной религией ислам ханафитского толка. Ну, давайте все вернемся к фактам понимания истории Асии. Первое разобрали, надеюсь, все понятно с татарами Асии. Факт второй. Национальный состав империи чингизидов. В огромной массе разных племен Азиатской империи 11-13 веков были три четкие группы племен. Светлые моголы, темные моголы и примкнувшие племена Асии. Правили светлые. Причем не все светлые, а монопольное право на ханский престол имели только чингисиды. Восьмая картиночка. Говорю моголы без выдумки академиков и профессоров. Буквы Н. Нет там никакой буквы Н. Вот на гравюре, которую я вам сейчас показываю, четко написано «моголы». Но вообще-то еще правильнее «моалы». А эта гравюра, то, что показал, это гравюра французского картографа и инженера 17 века Мале. Там на ней, как вы видите, четко написано «Моголс». Видна европеоидная внешность. Так вот, первая группа – светлые племена. Это скифо-сибирские племена белой расы, ну, которых по немцам а-ля Миллер никогда не было. А темная группа – это те самые скуластые и узкоглазые монголоиды. И, конечно, вторых очень много. Цифры ученых колеблются от 89 до 118 темных племен. Современные же монголы 19-20 веков из современной страны Монголия не имеют никакого отношения ни к чингизидам, ни к айратам. Никакого. Эти монголы образовались из племен халку, которые пришли на плоскогорье Гоби только в 14 веке из северо-восточного Тибета. 14 век, осознайте. Айраты формально пришли чуть-чуть раньше, на стыке 13-14 веков. А вот чингизиды жили там минимум с 970 года, а по легендам вообще с 1 века нашей эры. Поэтому, пожалуйста, прекратите повторять политиканство лживых учебников и горе пропагандонов. Конечно, после 14 века у айратов с муалами общая история. Надеюсь, всем сейчас понятно, что в последующие века эти все три группы племен объединялись под властью одного хана в составе того или иного крупного государства Азии. Факт третий. Территория империи, в которой веками жили и за которую сражались и умирали ойраты. К сожалению, о всех племенах, о моголах, об ойратах сейчас очень мало правды. Ложь просто захлестывает. Вам нужно понимать, вот так, вкратце, что империя чингизидов – это империя Тартария. Раз, и что она в разные века имела совсем разную территорию. Два. Девятая картиночка. Для врунов с дипломами, истерящих Тартария – это территория, и для глупцов интернета с фантазиями о Тартарии прошлых тысячелетий, я вам показываю самый наглядный артефакт из сотен сохранившихся. Вот сейчас перед вами гравюра «Генеалогическое древо чингизидов» с названием на французском «Генеалогия древних императоров Тартарии». Это Франция, 1719 год. Вот этот текст на гравюре – это вообще приговор академическому вранью. Его написано однозначно «Императоры Тартарии, Цесарь». И это древо правителей государства начинается с Чингисхана. Вот, ну, просто, однозначно. Откуда взялась эта империя, тоже написано во многих текстах. Цитирую, «Великая Тартария, бывшая Великая Скифия». Скифы, наши предки. Повторяю, империя Скифия, чья государственность 40 веков, 4 тысячи лет. Причем в каждой области Скифии жил свой народ. Наша родина всегда была многонациональной страной. Что касается русов, княжество русов было одним из главных скифий, но только частью. Скифия была наследницей одной из древних планетарных империй предыдущей четвертой высокоразвитой цивилизации. Ну, все очень четко и понятно. Пожалуйста, прекратите идиотские фантазии. Ну, а родная земля Муалов, она же страна великих моголов, она же Ун и Могул, а по-западному страна Гог и Магог – это другая часть Великой Скифии. Гог и Магог прекрасно известны были западным картографам вплоть до 17 века. На картах отмечены большие и малые города, торговые пути, описаны товары, нравы, быт. Описано, что в стране Ун живут Гоги, а в Магуле – тартары. Но сегодня говорить об этом нельзя. Нетолерантно. И, кстати, прошу не путать страну моголов с землями Тендук, описанными Марко Поло. Вот в Тендуке цари были из рода Папа Ивана, или по-западному пресвитера Иоанн. Во времена Марко Поло там правил шестой государь после Папа Ивана, его звали Георгием. Естественно, как часть империи он правил от имени великого хана Чингизида. Десятая картиночка. После смерти Тимуджина, который Чингисхан, если кто забыл, в 1227 году империя тартаров продолжала существовать. Выкиньте лживые учебники в помойку. Организационно единая империя была в форме конфедерации. Это союз улусов с единым управлением. Верховных ханов после Тимуджина было всего пятеро. Талуй, Угдей, Гуюк, Мунке и Хубилай. Хубилай – последний каган единой империи. Если смотреть китайские летописи, там он называют Шидзу. Хубилай – великий хан, внук Чингисхана. И он, с одной стороны, уже не контролировал земли юго-запада времен Тимуджина. То есть то, что нынче Иран, Ирак, Сирия. А с другой стороны, Хубилай в 1279 году победил весь Китай и включил его земли в состав своей империи. То есть его империя Тартария как бы сдвинулась на юго-восток, понимаете? Ну а фраза дурачков-зумеров «Улуш-Джучи входил в империю Янь» – это, честно говоря, идиотизм. Кстати, спустя 5 лет после победы, то есть в 1284 году, Хубилай перенес столицу своей империи, город Ханбалык, с берегов Старого Телецкого моря, не озера, а Старого Телецкого моря, далеко на юго-восток, в город Цзы, он же Даду, он же будущий Пекин. Но назвал он ее тоже Ханбалыком в честь прежней столицы. И именно хану Хубилаю служил Марко Поло. А Винцианца говорил в лекции 2019 года «Оболганная книга Марко Поло». Видео есть в сети, кто желает послушать. Единая Большая Империя распалась только в 1294 году, после смерти хана Хубилая. 11 изображение, распалось на 5 улусов. Государство Великого Хана, ну, по-китайски государство Юань, со столицей в Цзи. Второй – это улус Чагатая, город Самарканд, это город в Узбекистане. Третий – владение Хайду, ну, впрочем, они быстро вошли во второй, в Чагатайский улус. Четвертый – государство Хулагуидов, столица Тебриз, нынче это город в Иране. И пятый – Улуш-Джучи, а правильное – Деш-и-Кипчак, оно же Кипчатское царство, профессуры почему-то Золотая Орда, вместе с княжествами русов. Время жизни империя Тартария получается 12-18 века, 6 веков, до войны Пугачева. Впрочем, отдельные небольшие ханства, независимые Тартарии, в Средней Азии дожили до 19 века. Но 16-18 века – это уже номинально. В конце 14 века эмир Тамерлан, он же Тимур Хромой, наследник Чагатайского улуса, попытался хоть как-то заново собрать Евразийскую империю. Но Тимур смог только подчинить земли хулагуидов на юго-западе и разгромить Улуш-Джучи на севере. Профессура, чтобы разорвать вот эту связь, назвала его ханство империи Тимуридов, он же Туран. Ну, впрочем, наследники Тамерлана удержали это государство единым только до 1469 года. Ну а наша Московская Русь – это бывшая Московская Тартария, захваченная войсками Запада под руководством окаянного в конце 17 века. Кстати, напомню вам, что Улус Хулагуидов – это единственное место, где сохранилось древнее название муалов, потому что на языке Авесты Арь-Яна-Дах-Юн-Ам – страна ариев. Затем это название при сасанидах трансформировалось сначала в Иран-Шахар, затем просто в персидский Иран. Вот так. Факт четвертый. Миграции родов. 12-я картиночка. Наши академические господя с каким-то жутко маниакальным упорством врут и врут, размещая племена Средневековья на тех же землях, что и сегодня. Но в древнем мире не было границ. А нации, историки и политики придумали только в 19 веке. Миграции племен были колоссальны. Я приведу вам всего два наглядных примера. Хунны и угры. Хунны Азии проделали огромный путь. От северо-запада Чины, то есть Китая, до Дуная и Венгрии, а их военные отряды дошли до Франции. А венгры пришли в Европу с нашего Урала и тогда назывались уграми. Это был азиатский народ из Сибири. По западному летоисчислению в 1897 году Орда переправилась через Днепр. Ну а та часть угров, которая осталась на родине, то есть у нас, в нашей Западной Сибири, полностью один и тот же народ, до сих пор называется хантами и манси. Это один народ с венграми, понимаете? Название имеем три одного народа. И на фоне этих фактов, иммиграции айратов, которых мы рассматриваем, миграции вплоть до Египта, вам нагло врут, что айраты всегда жили на землях с нынешней Монголией. Да бросьте, лапшу с ушей снимаем. Факт пятый. Наследственность при смешении родов. Современные халуи от науки в угоду политикам вам впаривают толерастию. Мол, при смешении ни одна раса не обладает доминантными признаками. При этом они же бубнят, я вам процитирую немецкого антрополога, при расовом скрещивании раса, как правило, исчезает, поскольку гибрид обладает новым набором расовых свойств от обеих родителей. Точка. То есть, понимаете, да? Доминантных нет, только старое исчезло. И получилось новое. Вы понимаете, что у вас дураков делают, нет? Вам нагло в грудь глаза. Только вот так изысканно, в бок. Давно уже доказано, при смешанных браках черные волосы доминируют над светлыми. Карие глаза царят над голубыми, а низкий рост доминирует над высоким. Человечество не развивается, человечество деградирует. 13 изображение. То есть при смешении с течением времени монголоидный тип, увы, доминирует над европеоидным. Самый наглядный пример такого доминирования – киргизы. У киргизов в начале 9 века преобладал высокий рост, белый цвет кожи, румяное лицо, рыжий цвет волос и зеленые или голубые глаза. А черные волосы тогда считались нехорошим признаком. А люди с карими глазами почитались потомками чинайцев. Но это данные 9 века. Воспоминания, путешествия. А уже к 17 веку, когда с киргизами впервые столкнулись русские из Российской империи, киргизы были совсем другим народом, с другой внешностью, низкорослые, черноволосые, смуглые. То есть имеем того самого, как пишут господа профессора, низкорослого кочевника, где узкораскосые глаза, выступающие скулы, черные волосы и прочие черты монголоидной расы. Так вот, то же самое случилось с родами ойратов, которые десятки веков назад были европеоидами. Более того, именно сами айраты стали катализатором многих негативных изменений. Ведь десятки родов тюрков до 13-14 веков тоже не имели монголоидные черты. Они их заимели только в 16-18 веках. когда тюрки начали брать к себе в гаремы джунгарских женщин. Знаете, первое смешивание всегда, женщина получается очень красивой. Потом, правда, наоборот. Именно поэтому род Чингизидов всегда соблюдал чистоту крови. Об этом писал в 13 веке иранский хронист Рашид-ад-Дин. То есть женились и отдавали замуж только с людьми тех белых родов, происхождение которых буржуйдинам было хорошо известно. 14 изображение. Историк 20 века Лев Гумилев так описывал моголов, цитирую: «Они были народом высокорослым, бородатым, светловолосым и голубоглазым». Впрочем, я говорил об этом в своей лекции 19 года «Батюшка наш Чингисхан», повторяться не буду. Кстати, именно поэтому сегодня вы видите в нашей стране действия высокопоставленных предателей по смешиванию крови русского рода с кем угодно. От туризма иммигрантов до судебных запретов честных писателей, говорящих о чистоте крови. Что в свете воспитания за последние десятилетия тысячи и тысяч грязных шлюх, имею право, уже принесло в стране большие проблемы. Очень большие проблемы. Факт шестой. Место проживания. Вам из каждого утюга лгут, лгут про степи кочевник. Нагло и цинично врут. Но те же рода чингизидов жили не в степи, а в сосновом бору при Аноне. Родственные им племена меркитов жили тоже не в степи, а в горной тайге Саянского хребта. Тайджиуты жили вдоль реки Селенга. Напомню, на склонах наших Саян растет кедрово-лиственнично-пихтовая тайга. А племена айратов занимали всю горно-таежную зону к северу от степей плоскогорья Гоби. Вот я сделал для вас карту, сейчас покажу. Рашид ад-Дин ясно говорит об этом, цитирую: «Место пребывания этих айратских племен было Восьмеречье, точка. Восьмеречье, оно же Кэм, оно же Секиз-Мурен». 15-я картиночка, вот обещанная карта. Нынче эта географія никому не понятна, поэтому поясняю. По Кэму можно спорить, это верхние Енисеи с десятками речек или это западное Приангарье, но оба места совсем рядом. Итого, родовые земли ойратов – это горы верхнего Енисея, то есть восток западных Саян, местность у рек Кахем и Бийхем, то есть сегодня это Малый Енисей и Большой Енисей, и их приток. На северо-восток вплоть до гор восточных Саян и верховьев десятков притоков реки Ангары. Кстати, река Ангара аж до 13 века называлась Анкара-Мурен. Повторяю, ойраты – это лесные племена. Люди жили в лесу. Лесные. Природные условия позволяли им иметь комплексное хозяйство и вести оседлый образ жизни. Избы были деревянные, некоторые разборные. Господи, ну какая степь, какие юрты, вообще о чем? Чтобы как-то натянуть сову на глобус, академические вруны придумали для айратов термин «лесные скотоводы». Во как! Лохи верят. Знаете, вспоминается народный юмор. Лысый стрижется, негр загорает. Люди, ну вы хоть последние мозги-то включайте, а? Лесные скотоводы. Обалдеть. Кстати, потомки лесных племен ближе к нашему времени – это цаатаны, заоты, тубанкин. Факт седьмой. Наименование племен. Академические господа начинают историю айратов только с 15 века, напрочь игнорируя проблемы их этногенеза. Но ведь еще за два века до, то есть в 13 веке, иранский хронист Рашид ад-Дин уже писал про айратов. Цитирую, эти племена еще издревле были многочисленны и разделялись на несколько. И у каждой в отдельности было определенное название. Точка. 16-е изображение – это как раз вот Рашид-ад-Дин, скульптурка. Именно Рашид-ад-Дин раньше всех дал ясное определение различий и характеристик этих лесных племен. Он объяснял так. Лесных племен айратов множество, потому что даже из одного племени у одного брата деревянная изба была в лесу, а другая на равнине у леса, и произошедшие от них племена получили два разных имени. Также существовало много различий между одним лесным племенем и других, потому что от одного леса до другого бывают расстояния в месяц пути, в два месяца пути или в 10 дней. То есть одно и то же племя или род айратов имели своим место пребывания кто лесистую местность, кто небольшие пустоши в лесу, и от этого получали разные названия. Одни назывались лесным племенем, другие равнинным племенем. Ну а наши академические фальсификаторы на древние наименования айратов вообще наплевали. Господа с дипломами нынче делят айратов по поколениям. Во как! Я вам процитирую Никиту Бичурина. Поколение Усунь, Тула и Жужжань должно почитать коренными предками нынешних калмыков. Точка. При этом доценты с кандидатами, согласно романовскому нарративу, с одной стороны примешивают к айратам чужие рода и, естественно, отрезают те рода, которые никак не вписываются в романы «Советское вранье». Скажем так, делают историю согласованную. Скажем, те же племена Усунь никакого отношения к айратам не имеют. Это наши предки, нашего рода русов. Ну а что вы хотели от слуг Сороса-то? Домик в Италии сам себя не оплатит. Итак, вот мы разобрали 7 предпосылок. Надеюсь, теперь все стало понятно и можно переходить уже непосредственно к истории Джунгар. 17-я картиночка. Теперь давайте рассмотрим вот эту самую историю, хотя честных фактов мало, и разберем немножечко грязных фальсификаций из того моря, которое просто захлестывает. Чтобы хоть как-то попроще изложить вам запутанную историю Джунгару и Ратов, давайте ее хоть и условно, но разделим на 4 этапа, а каждый попытаемся систематизировать. 4 – это древние – раз, при Чингисидах – 2, Джунгарские ханства после распада Великой империи – 3, и калмыки Романовых – 4. Причем третий, самый большой, тоже разделим. И в итоге получим 6 периодов истории айратов. Итак, первый этап – древняя история Джунгар. Они же айраты. Айраты являются народом очень древнего происхождения, хотя у чуждой народу профессуры их история начинается только с 15 века. Это ложь. Если даже не брать прозападность или предательство господ с дипломами, то главная ошибка – отождествление этнической принадлежности древних народов с этнической принадлежностью современного населения на тех землях, где когда-то жили эти народы. Сложно сказал, да? Зумерам, наверное, тяжело понять. Повторю попроще. Если сегодня на какой-то территории в Центральной Азии живут люди с узким разрезом глаз, черными прямыми волосами и без бород, то это никак не значит, что в 12-13 веках живущие там племена были такие же, что они были монголоидами и что те предки этих. Ну никак. Поэтому давайте разбираться, откуда же взялись айраты. В текстах многих авторов приводятся, кто такие предки айратов. Чаще всего называется 7 племен. В основном это, конечно, найманы. 18 изображение. По сохранившимся устным преданиям, айраты – это потомки одного из 8 племен найманов. Тех, что у найманов носили родовое имя Чорос. Да-да, вот так вот. Оно потом будет многократно повторяться. Их еще называли племена Оулет и Дербент. Дербет. Плюс, увы, смешение. В итоге первые роды айратов – это найманы с примесью меркитов, кераитов, баргутов, коритулос, баяутов, курянкатов. То есть айраты – такой сборный род, по существу не хранящий чистоту крови. Честную историю айратов надо начитать минимум с 6 века нашей эры, с учетом большой миграции конца первого тысячелетия на юго-запад, на Ближний Восток. Почему 6 век, хотя есть данные раньше? Потому что первое документальное упоминание о элутах и эйлутах содержится в онгинских рунических записях, датируемых именно VI веком. Рунических. Там кто-то из доцентов поперхнулся. Значит, но еще Бичурин писал так, цитирую: «Страна сия сделалась известной по указанию китайских летописей не ранее 3-го столетия до нашей эры». Точка. 3-й век до. Разница с профессурой целых 18 веков. Ай, как нехорошо врать-то, господа. Российский языковед и переводчик XIX века Георгий Степанович Лыткин в первой части своей рукописи о калмыках приводит материалы о происхождении каждой ветви ойратов. Называется часть его труда «Происхождение калмыкского народа». Ученый писал, цитирую: «Дербен ойрат или элет пришло гораздо раньше, и в него входили элет, хойт, чумут или чумет и баргу-бурят». 19 изображение. Интересен и взгляд русско-советского географа и путешественника Григория Ефимовича Гром-Гжимжимайла, который писал, что ойраты, все ойраты – это одно племя, и во времена Чингисхана они объединились с дербенами или дербетами. Надо отметить, что профессура с каким-то диким упорством берет название ойратов с 15-17 веков и зачем-то переносит их в прошлое. Это бред. Повод этим академическим фантазиям из 15 века у ойратов было 4 главных племени. Джунгары, торгуты, дербеты и хошуты. Причем у профессуры джунгары только хоросы, они же алоцы. Ну, в общем, это все жуткая каша, потому что одно часть другого. Специально это сделано или по глупости, даже разбираться не стоит вообще. Теперь почему миграция? По чудом сохранившимся обрывкам информации, в 1295 году более 10 тысяч айратов под предводительством Таргая Хургена, выходцы из рода Бурджигин, бежали из Сирии в Египет. Задумайтесь, да? Где Енисей и где Сирия? Вот вы соотнесите между собой. А здесь они из Сирии бежали в Египет. Бежали они, потому что их гнобили как мусульмане, так и местные тюрки. Айратов принял мамлюкский султан Египта Аль-Адиль Кидбута, правивший как раз в период с 1294 по 1296 год. По истории Чингизида сегодня историки и пропаганда написали массу вранья. Она заполонила все и очень много. Тома толстенные, но вранье легко проявляется логикой. Ну вот маленький пример. Утверждая, что все меркиты – это вторые в списке личных врагов Чингисхана и были окончательно добиты в 1217 году в Чуйской долине лично лучшим полководцем мира на тот момент Субудаем. 20-я картиночка. Вот только понимаете, какая вещь. Хулан-Хатун, вторая жена Чингисхана, была меркиткой. Ладно, наложница, да? Идем по детям. Дорегени, первая жена хана Угудея, меркитка. Огул Каймыш, жена хана Гуюка, внука, меркитка. Если всех меркитов добили, то эти женщины, видимо, потом из воздуха взялись. Другой пример. Тот же султан Китбуга был ойратского происхождения. Это 13 век. У академиков ойраты есть только с 15-го. Опс. Сами видите, как заврались господа с дипломами. Итак, в те годы часть айратов пошли не только в Египет, но и вернулась на родину через северо-восточный Тибет. И они вернулись на стыке 13-14 веков, и дальше их судьба связана с Чингизидами. Да, есть факты участия айратов еще в годы Чингисхана, то есть на век раньше. То есть, например, известно, что ойратский хан Кудук-Абек добровольно прибыл служить Чингисхану, приведя к Джучи Тумен айратов. Правда, доценты молчат, что вначале айраты сражались против Чингисхана, а подчинились только после того, как был убит их союзник Джумух. Кстати, приход Кудак-Абеке Чингисхан высоко оценил. сокровенном сказании четко описывается, что хан выдал за Иналчи, сына Кудук-Абеки, свою дочь Чечекен, а за Торелчи, брата Иналчи, выдал Холуйкан, дочь Жуч. Но, то, что Кутук-Абек привел целых 10 тысяч воинов айратов в целый Тумен, говорит о численности не какого-то одного племени айратов, а о конфедерации айратских племен, объединенных под общим именем Ойрат. Во-вторых, какие-то рода могли вернуться и раньше, стыка 13-14 веков. Понятно, да? Вот. В-третьих, при любой миграции племени не все люди уходят. Кто-то ведь остается. А у большого племени остаются тысячи. То есть, да, айраты ушли на юго-запад, но и осталось много. Обращаю ваше внимание на титул Беки у айратского Кутук-Абеки. Этот титул Беки носили старшие представители родов. Например, Меркитский Такто-Беки или Кирийский Билчи-Беки. Вот. Изучая титулы и звания, романовско-советский востоковед Борис Яковлевич Владимирцев был такой, пришел к заключению, что слово «беки» означало, держитесь за стул, «волхва-предводителя», «волхва-ведичество». Ой, скандал! Нельзя! Как вы, наверное, догадываетесь, термин «волх» в дальнейшем господами-историками был заменен. Догадайтесь на что? На первосвященник, причем в шаманском значении этого слова. Ведь, цитирую господ, шаманство у лесных народов было особенно сильно развито. Да-да-да-да, вот такая вот лапша вам на уши. А что, вы ждали правды от академиков? Возвращение потомков ушедших айратов с Ближнего Востока, естественно, шло через улус-хологуидов, то есть через Ирак-Иран, где айратов было очень много. Скажем, бек Аку-Тимур командовал в государстве хологуидов 4000 воинов айратов. Еще Рашид Ад-Дин заметил, цитирую, «В Иране и Туране было и есть множество людей из числа эмиров айратского племени. Однако неизвестно, кто какой ветви, только они между собой знают свое происхождение». Точка. Например, другой. Некий ойрат Аргун-Ака был воспитателем, дядькой Угэдэй-хана, того, который стал потом верховным. Потом переехал в улус хологуидов и там стал эмиром. Цитирую, так как он был расторопным, то постепенно становился большим и уважаемым человеком, пока не достиг правления и баскакства над страной. Точка. Вот так. 22 изображение. Теперь давайте перейдем ко второму периоду джунгары при Чингизидах. Есть масса вранья господ под флагом. Вы дилетанты, читайте учебники. Выкиньте учебники в мусорку. Там нет ни слова правды. Вся история ойратов 12-13 века – это история расцвета империи Чингизидов. Это история военных походов империи Тартари. Эти походы всем известны, они есть и в моих книгах, повторять не буду. Давайте лучше разберем несколько самых глупых фантазий профессор. Первая фантазия доцентов. Название Джунгария происходит от монгольского слова «джунгар». Левое крыло или левая рука. Вот этим бредом забиты все учебники. Забиты тысячи статей, тысячи книг. А дурачки со смартфонами это повторяют, статейки на Дзене пишут. Вы понимаете, вот какой конфуз. Наличие названия левого крыло как минимум предполагает существование термина с противоположным значением. Правое крыло, или правая рука. Она же Барунгар. А вот такого нет. И никогда не было. Нет ни в одном источнике. Даже географически Джунгария при Чингисхане – это восточные земли империи. То есть в сегодняшних границах это западные районы Монголии и север Синьцзяна. То есть Джунгары, вот следите за географией, на восточной окраине периода начала империи у завравшихся господ раз и оказываются на западе монгольского мира. При этом термин Барунгар никому вообще не известен. Понимаете, даже ребенку понятно, что имеем бред сивой кобылы. Но все это повторяют. Все повторяют, как облажалась профессура. 23-е изображение. Конечно, господа историки изо всех сил пытаются натянуть сову на глобус. И как-то объяснить вот эту нелепицу. Джунгар в учебниках левое восточное крыло, Джунгар географически правое западное крыло. Базового вранья три. Одни доценты придумали, что, мол, надо изменить ориентацию племен по сторонам света на обращение лицом к югу, так как дверь юрты на юг сейчас, и тогда восток станет слева. Помилуйте, но в том же тенгрианстве нужно становиться лицом на восток. А в исламе, совершая намаз, нужно обращаться лицом к сторону Каабы и Мекки. То есть, ну никак не попадаем на юг. Полный бред. Да и ислама там еще не было, было несторианство. И, кстати, какое отношение и вход в юрту имеет к построению войск? Никакого. Второе натягивание совы на глобус. Мол, еще сам Чингисхан для удобства управления разделил Монголию на левую и правую крылья. Гордо надув щеки, господа историки вам вещают. Монгольское войско делилось на три части. Правое крыло Барунгар, центр Кель или Хол и левое крыло Джунгар. Я вам процитирую Златкина. Этим словом называли левое крыло войск Чингисхана. Точка. Это вранье. Нет такого разделения. Ни в одном источнике нет. Ну нет такого. Прекратите врать. Империя делилась на улусы, войско на тумены. Все. Третье натягивание совы на глобус. Это, мол, было деление внутри самих айратов. Доказательств вообще нет. Мы так сказали. Кстати, те же Чорос и Зюнгары занимают внутри айратских племен тоже правую окраину. Исторической Джунгари. И вообще, с какого будуна господа натягивает это на всех чингизидов? 24-е изображение. Знаете, знаменитый Марк Тулий Цицерон говорил, каждому человеку свойственно ошибаться. Но только глупцу свойственно упорствовать свои ошибки. Сегодня можно взять любого монголоведа. Доценты стоят насмерть с этим бредом про левое крыло. Нужна фамилия, пожалуйста. Востоковед Алексей Позднеев, монголовед Илья Златкин, китаевед Евгений Кычанов, французский востоковед Рене Груссе и прочее, и прочее. А знаете ли, откуда взялся этот бред? Вот так вот, по-честному, о чем они вам никогда не скажут. Это обычное копирование. Или, как сейчас говорят молодые люди, копипаст. Упоминавшийся выше географ XIX века Григорий Грун Гржимайло посчитал, что из племени ойратов выделилось левое крыло под названием Джунгар. А откуда он это взял? Придумал? Нет. Вариант там всего один. Был такой Вассафу Аль-Хазрету, персидский хронист 13-14 веков из Шираза. У него есть труд на персидском. Тарих и Вассаф, она же история Вассафа. А в ней есть указатель непереведенных слов, ну, то есть, которые он перевести не смог. И там будто бы Джунгар в значении левое крыло. Непереведенных. Уже хорошо, да? А будто бы, потому что весь труд Вассафа написан вычурно и с такими жуткими аллегориями, что брать из него вообще что-то нельзя. И, кстати, на русский язык впервые он переведен не целиком, а только отдельными фрагментами, этот текст Вассафа, в 1941, когда историкам указали, как должно быть. Ну, в общем, с левым крылом вся профессура публично обгадилась. Поздравляю. Вторая фантазия доцентов периода Чингизинов: половина всех монголов – это эраты. Вот немецкий путешественник 18 века, опять немец, да? Петр Симон Палас утверждал, что все монголы, как единый народ, делились на, собственно, монголов и дербен ойратов. 50 на 50, о как! В народе про такое говорят, немец сделал кое-что в лужу. 25-е изображение. Надеюсь, вы помните, что сегодняшнюю фальшивую историю Руси нам писали именно немцы в 19 веке. Миллеры, Шлёцеры, Байеры. Но прозападная профессура этого Палоса нежно любит. У предателей он русский естествоиспытатель и русский ученый-энциклопедист. Да нет, немец Палос врун и дармоед Романов. Про все белые племена империи Чингизидов господа плюют. Ради чего? Ради высосанной из пальца монгольской теории. Ну а копипаст про 50 про 50 вруны опять же берут с Григория Грум-Джемайла. Вот только проблема. Географ говорил по-другому. Цитирую. Ойраты отличались настолько своей многочисленностью, что их имя одно время покрыло имена других монгольских племен Западной Монголии. Арабские писатели везде говорят «ойрат», точка. Ну, согласитесь, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Врать не надо. Третья фантазия доцентов периода Чингизидов. Все ойраты ушли с ханом Хулагу. Напомню, что Хулагу хан – это сын Талуя, внук Чингисхана, родной брат каганов Мунке и Хубилая. А в 1256-1260 годах он разгромил государство исмаилитов, халифат аббасидов, аюбидов в Сирии и создал свой улус империи, свой личный. Государство хулагуидов, как составная часть Великой империи. 26-е изображение, вот я тут нарисовал карту, посмотрите на него. В общем, много городов и много земель. В 1261 году верховный хан Хубилай признал Хулагу правителем всех завоеванных им земель с титулом или хана, то есть хана части империи. Хан Хулагу поселил ойратов Месопотамии, грубо говоря, в Ираке. Ирак, Сирия. Потом часть из них сбежала в Египет, где и приняла мусульманство. Об этом я уже вам упоминал. Цитируя Грум-Джемайла, восточные писатели, сообщавшие о последних днях династии хулагуидов, очень часто писали «монгол», когда имели в виду ойратов, поселенных в бывшем багдадском халифате. И здесь опять доценты копируют бездумно географов. В одном из писем своих Григорий Грум-Джемайла писал, цитирую, «я убежден, что ойрату отдельное племя. Прямое тому доказательство вижу в том, что главную массу монголов хулагу составляли ойраты. Точка. Учите первоисточники, ведь тот же географ говорил, что хулагу увел не всех ойратов. Из ойратов остались джунгары. Таким образом, выше я вам рассказывал, и как ойратов было много, и как они оказались в разных концах необъятной империи чингизидов или ее вассалов. Забегая вперед, хочу отметить, что почти все ойраты в дальних провинциях империи Тартария впоследствии были уничтожены, а многие и внутри империи. Повторяю, убиты все. Ну вот вам несколько примеров. Пример первый. Египетские ойраты восстали в 1299 году во время похода против Ильхана Газана. Айраты хотели убить султана Египта и вернуть трон смещенному султану Аль-Адиль-Кетбуге. Но их мятеж потерпел крах, и что? Секим-башка. 27-е изображение. Пример второй. Власть белого рода в государстве хулагуидов закончилась после эпидемии смерти 9-го Ильхана Абу Саида Бадухар-хана в 30-х годах 14 века. Это у хулагуидов. Большинство ойратов казнили конкуренты в борьбе за власть. Кто-то, да, успел бежать на север. Хотя потом их наследники и пытались, ну точнее вернулись с Тимуром и отомстили. Пример третий. Гражданская война братьев за власть с 1260 по 1264. Большинство эратов, что остались на родных землях, поддержали хана Арик-Буга против хана Хюбулая. И ошиблись, потому что победил Хубилай. И что? Смерть побежденного. Хотя историки и врут, они поступили на службу к победителю. Сейчас. Побежден, значит, смерть. Тогда так это было. Пример четвертый. В Чине, которая Китай, после поражения моголов в 1368 и 1369 обратно на север от смерти смогло вырваться только 6 туменов. Только 6. Еще немного айратов успело сбежать на запад в Тибет. Повторяю цифры. Из 40 туменов монголов, то есть из 400 тысяч воинов, не считая семей, что располагались к югу от остатков стены, смогли вырваться на родные земли на север только 6 туменов маолов. Остальных добрые чинайцы вырезали. Еще раз для глухих и слюнявых. Остальные имперцы были истреблены. Вот такие грустные факты по айратам периода расцвета чингизидов. Ну а для себя просто запомните два банальных нюанса. Термин джунгар гораздо древнее поздних зунгаров, это раз. И цитату того же Григория Грумжемейла из письма «Имя джунгар сменило имя айрат». Два. Вот так. Теперь давайте рассмотрим третий период. 28-е изображение. Ойраты после распада Великой Империи, то есть после смерти хана Хубилая в феврале 1294 года и поражения муалов в Китае. Хан Тогон Тимур, последний император Китая из потомков хана Хубилая, вернулся в родные земли в 1367 году. Этот период айратов 4 века, причем с 1399 по 1771 они имели свою государственность, ханство. И заметьте, эти ханства не принадлежали к роду Чингисхана. Выше уже говорил, что правильно этот период разделить на три государственных образования. Их часто делят, так это не моя выдумка. Четыре ойрата. 1399-1634, Хошутское ханство 1642-1717, Джунгарское ханство 1634-1758. Но говорю, что в летописи «История Хуарлока» в тексте указаны тоже три периода, но чуть-чуть другие названия и чуть-чуть другое время. Первые четыре ойрата 1437-1502, средние 4 ойрата 1502-1637, последние 4 ойрата 1637-1758. Как видите, годы достаточно близкие, окончание везде 1758 год. Смерть джунгар. Ну а начало 15 век. И надо же! В этом 15 веке историки заметили ойратов. Ой, аллилуйя! Что тогда было? Как обычно, ханы разделились на несколько враждующих партий, вы же понимаете. Элитка без этого не может. Началась борьба за престол. Цитируя Бичурина, у ойратов было три сильных поколения. Ну, поколение надо считать как рода. Чорос, Хошот и Таргот, которые действия порознь не могли противостоять Элютею. 29 изображение. И ради победы, еще одна цитата, они объединились под названием Ойрат и Чоросского князя Махмуда, которого как старшего между ними объявили главой этого союза. Точка. Значит, что хотел бы отметить? Никаких четырех ойратов нет. Никаких четырех родов нет. Это фантазии историков и вранье учебников. По тому же Бичурину Айратский союз стал четырехчленным только после смерти внука Махмуда, знаменитого Тайши Эссена, когда, цитирую, старший его сын Боронахал получил особливый удел под названием Дурбут. Так, до этого момента, 100 лет. Так что 3 было, 4 нет. Опять вас обманывают, опять вам врут. Итак, Уэраты быстро объединились в свободный союз 3 племен, он же Дервен-Уэрат, он же Дербен-Уэрат. Дервен и Дорбен. Да? Ключевой термин – свободный. Не зря востоковед Борис Владимирцев утверждал, что вот этот айратский союз, о котором так много бубнят историки, на самом деле никогда не существовал. А название вот это просто означает 4 тумена-уэратов. Родов 3, а тумена 4. В летописи 17 века Алтан Топчи написано, что у Боджигида и Маргена было 2 сына. Старшим был Дува Сахор. А вот в другой летописи Эрданиил Топчи 1662 года сообщается, что 4 сына этого Дува Сахора, а именно Донай, Докшин, Эмнек и Эрхек, стали родоначальниками 4 айратских родов – Огалет, Багатут, Хойт и Кергут. Вот так. Вот цитирую летопись, понимаете? Все же написано. Но господа с дипломами сегодня переливают из пустого в порожнее, обсуждая, кто же входил в айратский союз, в этот союз 4. И так придумают, и эдак придумают. 30-е изображение. То есть, в действительности, все эти айраты представляли собой сборную солянку различных племен, туменов и отоков, образовавших общие владения. Союз 4 сначала захватил власть в регионе Алтайских гор к северо-западу от оазиса Хами. Постепенно они расширили свои земли, двигались не только на восток и присоединяли к территории моголов, моголов-боджигидов. Причем, что интересно, побеждали они исключительно с помощью китайцев. Именно китайская династия Мин помогла уэратам одержать верх над моголами во время правления императора Юнле после 1410 года. То есть уэраты чужими руками пытались восстановить единое правление под своим руководством. Земли Уэратского союза сегодня это территория современных Юго-Сибири, востока Казахстана, Синьцзяна и Западной Монголии. Самым успешным правителем вот в эти годы Уэратской конфедерации был Чорос Эссен Тайши, старший сын Тагон Тайши. Он не был большим верховным ханом, он был под марионеточным Тайсунь ханом. То есть как бы правил он, но под марионеткой. Эссен возглавлял уэратов 16 лет. С 1438 по 1454 год за это время объединил под своей властью почти все плоскогорье. В 1449 году Эссен Тайши, как написано в летописях, привел в исполнение замысел своего отца и деда. Ведь еще дед Махмуд вынашивал идею великого похода на Китай, но тогда он не получил поддержки со стороны других ханов. Его дело продолжил сын Тагон, отец Эссена. 31 изображение. Сын Эссен собрал всю конницу айратов вдоль китайской границы, занял обширную долину Калгана и вторгся в Минский Китай, разрушив не только укрепление китайцев у Великой Стены, но и разгромив 500 000 армию Мин, отправленную для перехвата его конницы. В летописях шутка написана. Чинайской стороны не осталось живых ни одного министра, ни одного полководца. Ратники потонули в своей крови. Вот та китайская экспансия на Запад, если бы сначала чингизины, а потом уэраты их периодически не сокращали в ноль, эта экспансия обрушилась бы на русов гораздо раньше. Осознайте это. Ну а после той битвы император Китая Джен Тун был взят в плен. Арадская армия даже осадила Пекин, правда взять не смогла. А в течение 40 дней разоряла столичные земли, затем вернулись обратно к себе. Ну а В следующем году, в 50-м, было вынуждено заключить мир, к сожалению. Увы, после того, как Эссен имел наглость провозгласить себя ханом, он был убит в 1455 году одним из своих вассалов. Почему? Потому что Эссен не был чингизидом, а ханом могли стать только кровные потомки Чингисхана. Ну, понятно, что Врунов с дипломами убит в результате дворцовых интриг. Ведь только так было на Западе, а мы же все копируем. После гибели Эссена первый союз Дурбена и Эратов постепенно распадался. Например, Хуэрхуда Тайша, один из сыновей Исан-хана, взял и просто откочевал с подчиненными ему Эратами на старую родину, в верховье Енисея, точнее, в долину реки Гань-Гань. Бичурин, ну, который Якинов, писал, что со смертью Эссена, цитирую, «умерло могущество Эратов и закончился первый блистательный период у Эратства». Точка. Вот так. Второе государственное образование Айратов – Хошутское ханство. Это 1642-1717 годы. 32-е изображение. По сути, это что? Это Тибет. Сразу тычу неучи интернетом, дзенов всяких статей. Государство калмыков в Тибете – это тупость. Господа бездари, учите матчасть. Ну а те немногие, бежавшие от китайцев в Тибет айраты, приняли там буддизм примерно в 1615 году. Потом другая часть айрат-хошутов мигрировала в первой половине 16 века к озеру Кукинор, что по сути тоже уже Тибет. В 1637 году Гуши-хан, вождь хошутов, ввязался в тибетскую гражданскую войнушку и победил. В начале 1640-х годов пятый Далай-лама провозгласил Гуши-хана ханом всего Тибета. Вот так и было основано хошутское ханство. Вопреки рисованию сотен карт в интернете, как и историками в учебниках, точную территорию этого государства в Тибете не знает никто. Карты высосаны из пальца. Это вранье. Основными владениями хошутов стали окрестности озера Кукинор в провинции Цинхай, ну а горы им подчинялись на основании вассальной зависимости, тут под вопрос. Ханство прожило всего 75 лет, как СССР практически. Новая династия Цин стремилась вернуть под контроль Чин и Тибет как главный религиозный центр. Правящие манчжуры даже признали ханский титул за Гуши-ханом и его потомком. Далай-ламу несколько раз приглашали в Пекин, встречали с большим почетом. Понятно, что это очень не нравилось ханам ойратской Джунгарии, которая стала главным внеполитическим соперником империи Цин. 33-е изображение. В 1717 году джунгары вторглись в Тибет и убили четвертого хана Тибета Хабзанга-хана, ну, по-другому Хошут-хан, внука Гуши-хана, и завоевали все это хошутское ханство. Их родные братья айраты, которые там жили со времен изгнания из Китая, бегства точнее из Китая, подчинились легко и без принуждения, а вот в отношении горцев пошли репрессии. Причем, что интересно, репрессии на основе буддизма. Например, по буддийским преданиям, у человека, который задумал недоброе, меняет цвет язык. Вот так вот есть, да? Так вот, джунгары требовали у тибетцев показать язык, и рубили голову тем, у кого язык был недостаточно светлым. Здорово, да? Манчжуры и китайцы дважды вторгались в ханство. Первое вторжение китайцев в 1718 году Джунгария отбила, а вот в 1720-м все, поражение. Во всех ключевых точках Тибета встали манчжурско-китайские гарнизоны. Ну а хошуты, которые айраты настоящие, что остались в этой провинции, довольно быстро тибетизировались, и сегодня, в 21 веке, их с выдумки какого-то глупого историка называют кукунорскими монголами. Вот так. Третье и последнее государственное образование айратов – Джунгарское ханство. 1634-1758 годы. Самое мощное, самое сильное. Возникло в 17 веке. По старорусским источникам его название Зюнгарское ханство. А в группировке айратов Юго-Востока после смерти Хара-Хулы его сын Хотахацин принял титул Хунтайджи, а Далай-Лама присвоил ему девиз Эрдени Батур. Вот эту дату у историков принято считать рождением Джунгарии как государства. 1634 год. 34-е изображение. Но я считаю, что это ошибка и правильнее опираться на совсем другой факт. Ведь именно в 1634 году был разгромлен и убит, разгромлены войска, естественно, и убит могольский Лигденхан, прямой потомок Чингисхана, последний независимый правитель династии Северной Юань. У трупа забрали ямшевую печать Чингисхана. Кстати, печать изготовил русский ремесленник Козьма. Ой, какая неувязочка. Русские-то, да? Ай-яй-яй. Хотя профессура пытается выкрутиться и относит печать к хану Гуюку. Правда, вот на троне Чингисхана изображен сокол Рюриковичей, а все родовые земли усыпаны несторианскими, то есть христианскими крестами с солярными знаками славян. Ай-яй-яй, какой облом. Ну ладно, идем дальше. Джунгарское ханство – это последняя империя ойратов. Правило в ней племя чорусов, которых ранее называли элюты. Ханство занимало земли от Кашмира, Тибета и Китая на юге и юго-востоке до Юго-Сибири на севере и от Коканского и Бухарского ханства в Средней Азии на юго-западе до Халха-Монголии на северо-востоке. Включало в себя озера Балхаш, Семеречья, озеро Кукинор, горы Тань-Шань, Алтай весь, долину руки Иля, верховья рек Оби, Иртыша и Енисея. Процитирую вам Бичурина. На юго-восток от Семипалатинска и Бухтармы лежит смежная с Россией страна, которую называем Джунгарией, а народ, обитающий в оной калмыками. Джунгария, взятая в тесном смысле, простирается от Алтая и Упсы к западу до Большой Казачьей Орды, от Небесных гор к северу до российской границы, но власть джунгаров простиралась далеко за означенный предел. Точка. 35-е изображение. Эрдени Батур начал создавать постоянную армию, административный аппарат управления, налогообложение. Широко внедрялся буддизм. Буддизм, не ислам. У озера Алаколь на реке Эмель хан построил из камня столицу. Это большой город был. Нынче это Синьцзян-Уйгурский район Китая. Около современного Чугучака, рядом с казахстанской границей. Развалины столицы сохранились до наших дней. Они на высоте 1330 метров. Но никому из горя археологов столица Джунгар не интересна. И подчеркну, что это совсем не город Кульджа, о котором написано у дурачков интернета, что это столица Джунгарии. Город Кульджа был столицей у хана Чагатая, сына Чингиса. Джунгары заняли восточный Туркестан, подчинив все торговые пути, взяли Тибет, победили тяньшанских кыргызов, заставив их признать джунгарское подданство, разорили Ферганскую долину, подчинили богатые среднеазиатские города Сайрам, Ташкент, Шымкент, Тараз. Джунгары воевали со степными племенными союзами, даже успели немного повоевать с Романовской Россией. Но самым смертельным соперником Джунгарии стала Манчжура Китайская империя Цин. По сути, шла многолетняя война 1729-1758 годов. Пользуясь большими материальными и финансовыми ресурсами Чины, манчжуры сделали все, чтобы стереть своих единственных конкурентов в пыль. 36-е изображение. В последней войне против джунгар 1757-1758 годов ханство атаковали две крупные армии цин численностью 200 тысяч солдат, что составляло минимум треть от общего айратского населения. Цинский ученый Вэй Юань оценивал общую численность населения Джунгарии перед ее падением в 600 тысяч человек. Ну, немало для того времени. Российский историк Скобелев оценивал численность джунгарии в 900 тысяч человек. По самому минимуму, вот по самому минимуму, если закрыть глаза и зажмуриться, цинские войска убили около 300 тысяч джунгар. Но ближе к правде цифра, что китайцы вырезали 90% населения джунгарии. Большинство чорусов, олотов, хойдов, баатудов и прочих айратов были убиты. Убиты женщины, дети, старики. Убиты все. Вот, естественно, по толерантным китайским отчетам были убиты армией Цин только 30%. А еще 40% умерли от каких-то болезней сами. Еще 20% бежали в Россию, а еще 10% хрен знает куда. Ну, вы же понимаете, толерантный отчет. Эта война, китайский Цин против джунгар, как писал профессор Майкл Эдмунд Кларк, цитирую, привела к полному уничтожению не только джунгарского государства, но и самих джунгаров как народа. Империя Джунгария в 1761 году превратилась в цинское наместничество под названием Синьцзян. Да-да, тот самый ныне бунтующий район Китая. И на этом все. Восточные ойраты закончились. То есть в живых остались только те ойраты, кто сначала остался в Южной Сибири и на западе плоскогорье горы, а потом ушел на запад, на северо-запад под русское крыло, под русское покровительство. Вот так было, люди. Но сегодня о русском заступничестве в наше время дикого русофобства и дикой ненависти к русским вспоминать нельзя. 37-е изображение. Теперь давайте коснемся отношений с джунгар с казахами. Большая тема. Или правильнее, с кайсаками. Понимаете, здесь уже внедрена диверсия Запада. Она уже работает. Точно так же, как соседи не братья на юго-западе от России вырыли Черное море и насыпали Карпаты, в соросовских учебниках современного Казахстана людям навязали великих тюрок и их многотысячелетнюю историю. Это вранье. Нет никакой древней истории казахов. Нет и никогда не было. Я вам напомню, что есть. В 1459 году два хана чингизидов, Джанибек, сын Баракхана, и Керей, сын Болотхана, с подвластными им родами покинули узбекский улус. Узбекский, кто плохо слушал. Рода чингизидов, то есть восточных скифов. В 1465 году на землях правителя Могулистана Эсенбуги эти роды образовали казакское ханство. Казакское, через букву К. Именно под именем казаков племена упоминались в официальных документах. Например, в Московском княжестве в журнале Ивана Унковского 1722 года «Русского посланника в джунгарию». Голландский картограф конца 17 века Николаас Витцен, знаменитый, кстати, писал про казакские края. В русских документах 16, 17, 18 веков жителей именовали казаками, а их государство казачьей ордой или казацкой ордой. На сотнях карт указаны казаки Тартарии. Жители называли казаками или искаженно кайсаками. Да, в 20 веке русским людям много нагадили большевики. Декретом в ЦИК и Совета народных комиссаров от 26 августа 1920 года исконно русская Уральская казачья область переименована в губернию и включена в состав Киргизской республики, которая была на этих землях. 38-е изображение. То есть взяли просто вот русские земли Уральской области, подарили. 5 апреля 1925 декретом ЦИК и СНК вся Кир-республика переименована в Казахскую СССР. Карту показываю. Как видите, ЧСК. Казак. А вот в феврале 1936 года издано постановление ЦИК и СНК КАЗССР о русском произношении и письменном обозначении слова «казак», где сказано, что последняя буква «К» заменяется буквой «Х». Вот появились казахи с 1936 года. Все остальное является враньем. Но вернемся к истории джунгар. Постоянные набеги ойратов на казахские степи совершались джунгарами на протяжении 123 лет. Это 1643-1756 годы. То есть Кайсак-джунгарские войны – это серия локальных конфликтов между казахскими жузами и джунгарским ханством. Но сегодня в казахских учебниках имени денег Сороса война аж на 250 лет. Откуда взялись круглые 250? Просто высосаны из пальца с конца 15 века. Кстати, в ту же помойку имени Сороса можно выбросить академические цели войн. То, что придумали профессурам. Три лживых фразы, цитирую. Стратегической целью джунгар было расширение своих территорий за счет земель казахов. Наступление айратов, охотившихся за легкими прибылями в Казахстане. Целью воинствующих племен было расширение собственных пределов в бескрайние казахские пастбища, пополнение податного потенциала. Точка. Это бред. Все переврали. И главное, оценки доценты уже выставили. А может, хватит врать, да? И вообще, скажите мне, какие казахи, какой Казахстан, если их еще 200 лет не будет? А в реальности просто шла борьба джунгаров за контроль торговых путей. И все. 39-е изображение. Из этих лет отмечу, что только в 1681-1685 годах джунгарские тумены начали первую большую войну против аморфных казахских жузов. Прозападные историки пишут так. Прошла первая казахско-джунгарская война. То есть 1681 начало-то. Да? А как же 250? То есть как-то вот левая рука не знает, что соврала правая. Ну ладно, особое вранье учебников 18 век. Особенно четырехлетний период 1723 по 1727, который сегодня историки Сороса называют годами великого казахского бедствия. Опять через букву «Х» и опять полное вранье. Я вам цитирую. «Заручившись поддержкой Цианской республики, джунгары с особой яростью набросились на соседей, мощным ударом сметая на своем пути поселения и стоянки. Захватчики стремительно двигались в центр страны. Пощады не было никому. На месте вчерашних живых регионов совались пожары, разруха и груды трупов. Точка». Вот такие учебники в сегодняшнем Казахстане. Знаете, в этой цитате одного упоминания ЦИН, я уж молчу, Цинской республики, достаточно, чтобы покрутить пальцем у виска. Так вот, внутренние стычки кайсаков-жузов и набеги джунгар вынудили предков казахов умолять защиты у Российской империи Романовых. Умолять у русских! Есть письмо Эбулхаир хана в адрес императрицы Анны Ивановны от сентября 1730 года о принятии его и подвластное ему население в подданство России. Иначе, цитирую хана, наши беспамятные юрты, неведомо которому неприятелю склонясь, честь свою потеряют. Точка. Именно по причине ойратской опасности кайсаки били русским царям челом и низко кланялись, умоляя защитить, умоляя спасти их жизни. Кстати, переводить имя хана на русский лучше правильно. Эбулхаир хан. Потому что Абулхаир-хан – это хан узбекского ханства с 1428 по 1468 год из династии Шибанидов. Вот посмотрите на памятники изображение, 40-е изображение, пожалуйста, 40-е. Итак, просьба хана Эбулхаира была удовлетворена 19 февраля 1731 года и началось присоединение младшего жуза кайсаков к Романовской России. 10 октября 1731 года генерал-майор Алексей Иванович Тевкелев, он же Кутлу Мухаммед Мамитев, привел младший жуз к присяге на верность России. Все жители обязались навсегда сохранять верность России. Для тех баранов, у кого плохо со слухом, повторяю, навсегда сохранить верность России. Сегодня памятник хану Эбулхаиру стоит в городе Актобе. Вот только за то, что русские спасли кайсаков от смерти, сегодня спасибо не скажет никто. Зато очень много помоев и очень много русофобий. Берем казахских дерьмоисториков и их учебники. Я вам процитирую. Русский царизм вскоре после присоединения Казахстана к России стал превращать его в свою колонию, порабощать казахский народ. Точка. А на форуме вот другую мерзость процитирую. Русские свои города основывали на казахских землях. Знаете, цензурных слов нет. Особенно если вспомнить, что Алма-Ата – это русский город верный. Вот такая казахская благодарность помоями за спасение их жизни. Возвращаемся в 1731. Вранье казахских учебников, что Анна Ивановна обрадовалась идее сформировать совместный антиджунгарский военный союз – это бред. Это фальшивки Сороса. Да, посольство хана Каипа еще в 1718 году до Анны Ивановны отправилось к русским властям, но не к императрице, а к сибирскому губернатору Матвею Гагарину. Вам, господа, врут не краснее. Да, хан Кайсаков, вот это вот, Каип, униженно предлагал заключить военный союз. Что ответила Романовская Россия? В ответ в Казахстан были направлены русские послы для знакомства с жизнью кайсаков. И направлено посольство к джунгарам. Все? Какой союз? Что ж вы врете так? 41-е изображение. В начале 18 века воинские отряды немцев Романовых интенсивно шли на восток, на земли бывшей Тартарии. Романовы укреплялись по линии укреплений вдоль реки Иртыш, захватывая пустующие крепости Звезды бывшей Евразийской империи. Что-то, впрочем, изводили сами. Заложены Омский, Усть-Каменогорский, Семипалатинские остроги. И именно казахское ханство выступало воротами в земли погибшей Тартарии. Ну а джунгары, как осколок погибшей Тартарии, были против. В те годы начала 18 века джунгары атаковали российские крепости в Южной Сибири, разоряли их и реально остановили экспансию Романовской империи на восток. Но до 1758. После этого Романовская империя рванулась на восток. Реально. Теперь давайте перейдем к теме наследники Чингисхана. Джунгары – наследники Чингисхана. Профессура упорно так называет джунгар. А с чего бы? Каждый грамотный любитель истории знает, что это ложь. Но этим бредом сегодня забит каждый учебник, каждая интернет-статья. Вот все эти тупицы, блин, со смартфонами, которые ничего не знают, но исправно копируют на всяких дзенах. Понимаете, потомки Чингисхана легко отслеживаются по судьбам сыновей, внуков, правнуков. Вы можете сами найти данные и проследить до 5, 6, 10 колен. Но кому-то лень поднять пятую точку. Гораздо проще скопипастить бред. Но мы сейчас о другом. Гораздо сложнее ситуация с другими наследниками. Наследниками Чингисхана, которые идейны. То есть с теми, кого сегодня западники или либерасты называют имперцами. Имперцами по мышлению, имперцами по взглядам. Выше уже говорил, что эмир Тамерлан, он же Тимур Хромой, пытался заново собрать империю, подавив сопротивление местных ханов. 42-е изображение. И на всех западных землях бывшей империи в конце 14 века Тимуру это удалось. Хотя и ненадолго. Кстати, вот по гравюре, которую вы сейчас смотрите, вы можете посмотреть, как вам в очередной раз нагло врут про монголоида. Вот это монголоид, да? Сейчас. Из наследников айратов имперца можно назвать упоминавшего Эсин Тайши, который, повторюсь, в 1449 году разгромил Минский Китай. Но еще можно отметить чахарского князя Буриная, который в 1675 году последний раз безуспешно пытался восстановить имперскую династию Маалов и собрать земли предков. Все. Но есть еще два нюанса по наследникам Чингисхана. Первый наследник – это титул. 8 из 9 правителей Джунгарии имели титул Хунтайджи. Перевод этот очень корявый. Если не слушать врунов с дипломами, то правильно это наследний принц, императорский принц, а не всякая фигня в переводе с новомогольского языка. Действительно, изначально этот титул раньше носили только те потомки Чингисхана, кто владел территориальными доменами. Ну, пытаясь как-то подсунуть теплое к зеленому, профессура кричит о потомках. Очередная ложь. Ибо в 1637 году Эрдени Батур, который никогда не был чингизидом, за помощь во внутритибетской войне получил титул Хунтайджи от Далай-ламы V, после чего этот титул стал передаваться по наследству в роду Чорос. Чтобы вы понимали, почему господа так упираются. Ну, ошиблись, ну, бывает, да, так сказать. Подтерли, сказали, мы всегда так говорили, так же делает профессор, да. Но доценты с кандидатами очень упираются в Джунгар как наследников. Почему? Потому что профессора монголоидностью Джунгар подтверждает выдуманную монголоидность чингизидов. Ну а почему глупые блогеры размещают эту чушь, тоже понятно. У ней очень знаний нет, а то очень много тупостей и понтов. Вот и копируют всякую хрень. Второй нюанс. Кроме физического контроля земель, кроме титулов, были и другие столпы власти империи. 43-е изображение. Я напоминаю вам про Ясу Чингисхана. Это страшная вещь на самом деле. Для элитки. То есть напоминаю вам про устный свод законов, правил и запретов, впервые озвученные на Курултае 1206 года. Яса – закон прямого действия и не допускал двойного толкования. Свод Чингиса опирался на сетевую систему равной ответственности людей за дела. Вот осознайте это. Равной ответственности всех людей. То есть выполнение любых положений Великой Ясы возлагалось на каждого жителя. То есть не было возможности свалить ответственность на кого-то другого. Еще раз говорю, поймите и осознайте, никто никого не вызывал в какой-то суд. Никто никому не доказывал меру вины. Никто не нанимал каких-то адвокатов. Преступников в империи Чингисхана убивали на месте сами свидетели или обличители, неся за это ответственность до смерти. Воины Великой Евразийской империи искренне считали, что люди в полной мере должны лично отвечать за свои слова и дела. Для самовлюбленных, трусливых зумеров 21 века, повторяю, лично отвечать. Вот сегодня в интернете миллионы кнопкотыков пишут всякую хрень. А когда потом огребают люлей, у этих чмо идет возмущение. А чё я-то? Так за дело, за свое. Вот малым делом доказывали, что все люди равны. И за дела одного подонка, неважно кто он, рядовой или правящий, отвечают все, кто не схватил его за руку. ЯСА – это альтернатива западному суду. Нет никакого юридического словоблудия. Есть карающий народ. Надеюсь, вы понимаете, что ЯСА Чингисхана – это кошмар любой современной власти. Это ужас любой элитки. И, конечно, западники льют на этот свод законов потоки грязи, лжи и фальсификации. Теперь про Айрат Туф. Замалчиваемый факт. В 1640 году по инициативе Эрдени Батура, первого джунгарского хуйтаньши, на съезде ойратских ханов, найонов, тайши и тайджи был принят единый свод законов, известный как Степное уложение или Великое уложение. 44-е изображение. Новое уложение основывалось именно на Великой Ясе Чингисхана. Ну, правда, там добавили кодекс халкасских князей 1620 года, плюс еще там несколько законов. Все было переосмыслено и дополнено согласно законам времени. Да, вроде бы власть Хуйтаджи там была ограничена заргу, небольшим органом, в состав которого входили главы племенных и родовых племен Айрат. Там 8 человек в этот зарга входило. Ну, типа советы старейшин. Но когда вам бубнят про судебно-представительную власть джунгаров, это лживые попытки натянуть сову на глобус западного парламентаризма. Итак, Яса джунгарского ханства жила 120 лет жизни, с 1640 по 1758. И такое было не только в Азии. Я вам напомню про гуситов Чехии начала 15 века. Ведь радикальное крыло гуситов, таборы и чащники жили по закону, при котором любой горожанин был вправе убить непорядочного соседа без всяких судов. А это именно Яса Чингисхана. Вдумайтесь, вот просто вдумайтесь, на планете до середины 18 века действовала альтернативная судебная система, от факта существования которых сегодня послышных халуев Запада очень сильно колбасит. Им очень страшно. Ну а теперь давайте перейдем к айратам в романовские века. Последний период. Рубеж, отделяющий историю айратов от истории народа калмыков, это начало 17 века. Все другие даты в статьях, книгах, учебниках – тупость и невежество. 45-е изображение. Конкретно в 1607 году правители двух крупных торговских и дербентских улусов мигрировали со своими людьми в степи Западной Сибири, в верховьях рек Ушима и Оби. Это Хо-Урлюк, тайши тургутов, ну, по-другому его звали Хо-Орлок. И второе – Далай-тайши из дербетов, он же Далай-Батыра. Вот они повели ойратов на запад, к русским землям по реке Волге. Вот это переселение айратов на Запад в гнилых учебниках имени денег Сороса объясняется желанием повторить походы Чингисхана. Ну или другой бред – нехватка пастбищ в степи. Мне иногда кажется, что вот люди это пишущие, им нужно к психиатру обратиться. Это все высосано из пальца фантазии историков. Полная чушь. Просто ойратские племена дербетов и тургоутов после военных неудач и непрекращающихся междоусобиц с племенами Хошут выбрали путь минимального сопротивления. И таким путем для них оказались земли распавшегося сибирского ханства, которое состояло в основном из молодых племен кайсаков, что мы только что разобрали. Айраты, покинув пределы Джунгарии, двумя потоками вдоль Иртыша двинулись на северо-запад, вытесняя дальше на запад, ну или в горную часть Алтая, остатки племен хиреев, уаков, кипчаков, теленгитов. Численность миграции для того времени была большой – 200-250 тысяч человек. Да, это были в основном таргуты, племя таргутов. В итоге западнее Иртыша и южнее линии русских городов Тюмень, Тобольск, Тара, Томск образовалась северо-западная группировка ойратов. 46-е изображение. Отмечу, что годом раньше, в 1606 году, в Барабинской степи произошло первое боестолкновение таргутов с русскими. Айраты захватили Тарский округ. Но это было скорее исключение из правил. Уже в 1608 году послы Хоурлюка прибыли в город Тару для переговоров с русскими властями. А 14 февраля 1608 года калмыкские послы были приняты в Москве царем Василием Шуйским. В итоге калмыки стали союзниками России. Между ханством и Россией был подписан договор о защите южных границ России. А калмыкам разрешили поселиться в Нижнем Поволжье. Позже они добровольно, подчеркиваю, для неучей, вошли в состав русского государства и стали полноправными подданными русского царя. Кстати, к 1630 году, то есть спустя всего 22 года, калмыки добрались до степей на юго-западе нашей Российской империи. Ибо после ссоры Хоурлюк увел подчиненных ему таргутов через горы Мухаджара в верховье реки Эмбы, которая сейчас течет в Актюбинской области Казахстана. Таргуты двигались по течению этой реки, подошли к ногайским землям и ударили по ногайским кочевникам. Война с ногайцами закончилась поражением Ногайской орды и возникновением в конце 1630-х годов Калмыкской орды, раскинувшейся от Эмбы до Дона. Вот это и есть настоящее основание нового ханства – Калмыкского. Ну а побитые Ногаи бежали в Крым и на Кубань. Калмыкам, согласно договору с русскими царями 1657 года, было разрешено кочевать по правому берегу реки Волги до Царицына, а по левому – до Самары. 47-е изображение. В обмен на военную помощь калмыкам ежегодно выдавали 20 пудов пороха, 10 пудов свинца. Кроме того, романовское правительство взяло на себя обязательство ограждать калмыков от попов, то есть от насильственного крещения. Сами калмыки покупали у русских зерно, различные промышленные товары, взамен продавали мясо, шкуры, военную добычу и сдерживали ногайцев, башкир, кабардинцев, кстати, нанеся им серьезное поражение. Калмыки ходили с русскими в походы на Крым, воевали вместе с русскими с Османской империей и даже участвовали в войнах России с европейскими странами. Период жизни калмыкского ханства с 1630 по 1771 год. Ну, 140 лет. После того, как Романову не удалось остановить обратную миграцию калмыков, императрица Екатерина II упразднила калмыкское ханство. 1771. Отдельным и очень важным событием истории калмыков стал Таргутский побег, он же пыльный поход. Вот его мы сейчас разберем отдельно. Что это такое? Это массовое переселение в 1771 году волжских калмыков из Российской империи обратно в империю Цин, китайцев. Это времена Екатерины II, то есть по историческим меркам совсем недавно. Причин переселения много. Назову три главных причины. Во-первых, немецко-романовская власть массово переселяла в Россию родных им немецких колонистов. И именно на Волгу сажала немцев. Это новые города и станицы, то есть калмыкам оставалось меньше места. Во-вторых, постоянные нападения кайсаков-жузов, тех самых мирных казахов, Ага, сейчас. 48-е изображение. Пара примеров. В период 1753-1755 годов, то есть до пыльного похода, только за эти два года предки казахов угнали в плен из Или и Эмиля Джунгарской равнины больше 10 тысяч семей калмыков. А в 1757-58 годах предки казахов, вопреки запрету властей, напали даже на алтайских калмыков. Мирные казахи, да? Мирные, да-да-да. Сейчас. Третья причина. Массовая миграция земель Джунгарии в государства Средней Азии из-за жестокого подавления цинским Китаем восстания 1757 года. Рассказы беженцев об опустевших степях бывшей родины очень взволновали калмыков. Впрочем, у академических фальсификаторов и врунов имени Сороса это другие причины. Притеснение со стороны царской администрации, массовый падеж скота, ну и прочий бред. Итак, в результате калмыки всех родов приняли решение вообще всем народам вернуться в когда-то родные степи. В январе 1771 года большая часть калмыков, около 33 тысяч семей, что примерно 170 тысяч человек, начало переселение со своих земель на левом берегу Волги через территории своих врагов в Джунгарию. Целью они ставили восстановить независимое джунгарское ханство. Они не шли к китайцам, они хотели восстановить свое ханство. Переселение возглавил последний калмыкский хан Убаши. Как отмечает нидерландский катаевед 20 века Карл Дитрих Баркман, цитирую, совершенно очевидно, что торгуты не собирались сдаваться китайцам, а надеялись вести независимое существование в Джунгарии. 49-е изображение. Есть три важных факта этого пыльного похода. Первый. Убаши хан заранее отправил 30 тысяч своих всадников на русско-турецкую войну 1768-69 годов, чтобы получить максимум оружия перед переселением. Они готовились. Второй факт. Из четырех племен калмыков ушли три – таргуты, хашуты, чорасы. Племя дербетов осталось на месте. Прекратите врать! Они передумали! Никто не передумал! Просто Волга зимой 71 года не замерзла! И еще 100-150 тысяч калмыков, поселившихся на западном берегу реки Волги, не смогли переправиться. А затем по приказу немки Екатерины II была казнена вся элита оставшегося племени дербетов. В ноль. Чтоб некому было возглавить. Третий факт. Калмыки шли всем народом. То есть обремененные скотом, имуществом, ведущие с собой женщин, стариков, детей. Для кнопкотыков, сидящих только перед компьютером, поясняю, с таким обозом сражаться очень тяжело. Несмотря на длительную подготовку, после 7 месяцев пути и сражений, из-за холода, жажды, голода и набегов предков казахов с башкирами, только 70 тысяч выживших смогли добраться до бывшей Джунгарии. Да, в учебниках сегодня этого нет. Вот только предки казахов постоянно нападали по них по дороге, убивая женщин и детей. Повторяю, выжило 70 тысяч из 170. Ну, треть. Итак, калмыки дошли до западной границы Манчжурской империи Цин, у озера Балхаш, где манчжуры приняли их как подданных Цинской империи. Но счастья калмыкам это переселение не принесло. Надеяться на то, что кто-то даст лучшие условия, чем русские, это очень наивно и глупо. Империя Цин разделила калмыков в 5 разных районов Чины, чтобы предотвратить возможное восстание. Причем в каждом из них условия жизни оказались гораздо хуже, чем на Волге. А чтобы Выжившие калмыки не выпендривались. Несколько калмыкских лидеров были тут же убиты манжурами. И так-то их осталось мало, еще без лидеров. В общем, сопротивляться несправедливым условиям у калмыков уже не было сил. 50-е изображение. По Таргутскому побегу я акцентирую ваше внимание на еще двух фактах. Ну, для тех, кто еще может думать. Факт первый. Этот поход очень хороший пример развенчивания академической лжи, когда господа рассказывают вам сказки про поход Батыя в обратном направлении. Ведь это тот же самый путь от Волги до степей. Только Батый еще зимой шел, еще хуже. Надеюсь, вы осознаете, что господа вас держат за дурачков. Факт второй. Переселение калмыков – это 1771 год. А всего через полтора года, в сентябре 1773-го, Емельян Иванович Измагулов, потомок рода Тимурбек-хана, начал совсем неподготовленную гражданскую войну с немцами Роман. Этот военачальник, погибший в Тартарии, известен вам по гнилым учебникам, как Емельян Пугачев. А теперь добавьте к казакам Емельяна Ивановича еще 170 тысяч калмыков. Что было бы, а? Теперь буквально пару слов о казаках-калмыках. Эта тема вообще закрыта. Что при Союзе, что сейчас. Отмечу, что в царский период калмыки несли службу российским государям в составе 8 полков казачьих войск. 8! Перечислю. Донской полк с 1694 по 1917. Уральский полк с 1724 по 1917. Астраханский полк 1737 по 1917, Ставропольский калмыкский полк 1737 по 1842, он же потом Оренбургский полк с 1750 по 1917, Екатеринославский полк с 1788 по 1796, Кавказский линейный полк с 1832 по 1860, Терский полк с 1860 по 1917. 51-е изображение, ну вот там небольшое фото казаков-калмыков. Кроме этих 8 полков казачьих, калмыки служили в 4 отдельных казачьих полках. Павловский компанейский, Моздокский полк, Белгородский полк, который с 749 года Чугуевский, Николаевский полк, который с 737-го Азовский, а с 769-го Дмитриевский казачий. Так вот, если о калмыках войска Донского имеется достаточно много исторических документов, ну, относительно много, то о калмыках других 7 казачьих полков и войск, об истории, как, где, чего, информации почти нет. И нет желания чуждых народу господ с дипломами заниматься этой историей. Увы. Ну и теперь в заключение. Пару слов про самого знаменитого калмыка. И это не Ойрат Чорус 15 века Эсен Тайши, о котором сегодня вообще мало кто помнит. Самый знаменитый калмык – это Владимир Ильич Ульянов Бланк, псевдоним Ленин, вождь мирового пролетариата. Отец калмык, мать чистокровная еврейка Мария Бланк из рода Моше Ицковича Бланка. Если кто забыл, по законам этих господ национальность передается по матери. Поэтому многие калмыки нынче говорят, не надо приплетать к нам Ленина. И, наверное, они все-таки правы. Забывчивым любителям телевидения напомню всего 5 цитат господина Ульянова Бланка. «Русским дуракам раздайте работу. Иванушек надо дурить, Ивашек надо дурить. Повесить, непременно повесить. Истинно русский великоросс, шовинист, в сущности подлец и насильник. Море шовинистической русской швали. Точка. Вот, например, первая цитата, это от 11 августа 2018, последние две из 1922. Вы откройте том 45 полного собрания, статья к вопросу национальностях. 52 изображение. Очень интересная статейка. Да, сегодня много тех, кто с тоской вспоминает наши советские годы, и это правильно. Вот только советские годы – это что? Я освежу вам память. Знаете ли вы, что после гражданской в нашей стране свирепствовал голод? Люди умирали с голоду в нашей стране, а господин Ленин переводил деньги в Англию, их шахтерам. Вот это вот последнее изображение – это фото письма Молоту о деньгах, о переводе. Ленин же не зря говорил, пусть 90% населения умрет, зато 10% будут жить, строя коммунизм. А ваша ностальгия относится к экономически мощному социалистическому государству, построенному Сталиным, нынче оболганному и оплеванному предателем. А еврей Ленин залил страну русской кровью, оставив разруху и миллионы убитых. Вот так было, люди. На этом про Джунгар калмыков, айратов, про многочисленное вранье предателей, про ложь западников я завершаю. Алексей. Благодарю, Дмитрий. Очень интересная вновь интересная лекция. И я думаю, что наши слушатели и зрители тоже много было отзывов, что очень интересно, что кто-то даже и не слышал и такой информации. Но мы переходим ко второй части, потому что есть у нас вопросы от слушателей и зрителей. Сейчас прозвучит небольшая отбивочка, и мы будем задавать вопросы и реплики от наших слушателей и зрителей. Вы смотрите «Народное славянское радио». Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, Ютьюб, платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт slavradio.org. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Джунгары, айраты, сколько лжи». Мы все еще будем рады услышать ваши реплики и вопросы. Есть время еще задать их в наших чатах. А первый вопрос пишет Дима Гольцман. Точнее, не вопрос, а предложение лекции. Предложение лекции. Недавно вышел указ о праздновании дня рождения Екатерины. Может сделать лекцию про нее. Говорят, что она именно русская немка. От Никлота происходит. Работу о русском языке написала. Вот так вот прочитал. Вы знаете, мне уже несколько раз предлагали сделать Екатерину лекцию об Екатерине II. Я каждый раз отказываюсь. У меня лично очень плохое отношение к Катьке. Очень плохое. Ну, Катька такое презрительное прозвище Екатерины II. Значит, да, она была немкой. Она была умной немкой. И, соответственно, какие-то решения она понимала, что могут вызвать очень сильные бунты. И поэтому действовала. Иногда ее интересы совпадали с интересами народа. Но в целом я отношусь к ней негативно и пока лекцию не планирую. Алексей. Идем дальше. Дима Гольцман задает вопрос теперь. Высокая технологичность недавнего прошлого, в скобочках атмосферное электричество и так далее, это тоже отголосок империи Тартария? Отчасти, только отчасти. Понимаете, самая большая проблема тех, кто сейчас пытается, да, копаться до настоящей истории сквозь эти тома лжи, которых нам наговорили, это смесь, я подчеркиваю, смесь разных времен в одно целое и невозможность для людей в этом разобраться. Значит, с одной стороны, я сказал, что империя Тартария, значит, это империя чингизидов. Да, и вот, ну, четко себе это пометьте, да, я вот привел скрин, значит, с дерева генеалогическое, как бы, да, вот, там начинает с Чингисхана, и пошло вверх, вверх, вверх, как бы, да, так сказать, все эти ханы, вот. Значит, до этого было, значит, Великая Скифия, а вот до скифов была другая, четвертая цивилизация. Вот, от которой досталось достаточно много технических множеств. Они дожили, да, до, ну, практически, ну, не совсем до нашего времени, но близко. Те же заводы Демидова, ходили инженеры, понимаете, так сказать, и вот так руками разводили, и все, да. Вот, стараниями, скажем так, исторического спецназа уничтожаются документы и уничтожаются артефакты. И чем дальше, тем больше уничтожаются. У нас сейчас был краткий период времени, когда, значит, была возможность дорваться до архивов и как-то сформировать историю. Я это сформировал в своей книге «Нить времен». Ну, по возможности, да, понятно, что там одной книгой не осилишь, но тем не менее. Но еще раз говорю, не надо смешивать все вот, вот в одну кучу. Сроки жизни империи я назвал. Алексей. Хорошо, идем далее. Мирагард, вот такой вот ник. Здравия, Дмитрий. Кого сейчас можно считать потомками чингизидов, как народ или кто они сейчас, если таковые, конечно, остались? Они остались. Значит, вы не забывайте, пожалуйста, про исламский переворот в Золотой Орде. И несколько лет гражданской войны. Там только во время переворота были вырезаны сотни царевичей чингизидов. Сотни тех, кто придерживался старых устоев. Значит, можно, конечно, проследить, как я сказал, там, сыновья, внуки, правнуки, прапрапра и так далее, да? Но проблема в том, что чингизиды свято хранили чистоту крови. После определенного уровня, значит, это исчезло. Даже тот же хан Хубилай был уже не рыжий, внук Чингисхана, он был уже черный. Еще Чингисхан смеялся, что вот это не наш человек, он черный, он как китаец. Дальше пошло хуже. Вот. То есть формально, так сказать, гены чингизидов есть у многих миллионов человек. А реально рода восточных скифов уже нет. Алексей. Лара Круковец. Теленгиты и телеуты сегодня себя называют потомками айратского ханства. Так ли это? Ну, в какой-то мере, да. Вопрос только что не чистыми потомками. Там тоже с чистотой крови вопрос. Алексей. Иван, здравствуйте, Дмитрий Витальевич. Про вас впервые узнал, прослушав вашу лекцию про Хазарию. Хотел бы задать такой вопрос. Откуда вы берете правдивую информацию в ваших лекциях? Заранее благодарю вас. А здесь все просто. Я ведь не зря в начале каждой лекции даю определенный список литературы. Пусть даже академической литературы. Просто понимаете, когда вы берете достаточно большое количество источников, которых вы знаете, и начинаете выкладывать из них жесткую логическую схему, то все фантазии доцентов с кандидатами почему-то улетучиваются. Но они не вписываются в логику совершенно. Да, логика простейшая. Ну, там, я не знаю, чтобы вам было понятно, если есть рядом дорога и есть горы, войско пойдет по дороге, оно не полезет через горы. Да? Ну, что-нибудь в таком духе. Да? Точно так же, так сказать, вот отец, вот сын, да, вот их миграция и так далее. Значит, как я, вот, например, по ойратам сейчас приводил пример, исследователи 19 века, я вам называл, да, считают, когда возникли ойраты. Вот это 6 век, это вообще 3 век до нашей эры и так далее. А у господ профессуры это 15 век нашей эры, 18 веков разницы. Вы понимаете, вот почему они так решили? Ну, а вот я достаю первоисточники и цитирую. А, причем не один первоисточник, еще раз говорю, 2, 3, 4 на одну и ту же тему, чтобы выстраивалась жесткая логическая цепочка. А так я вас отсылаю, у меня на сайте есть огромный список литературы, там сейчас более 400 разных авторов, вот, по истории, вот, со ссылками. Ссылки, конечно, периодически умирают, но тем не менее. Берите, пользуйтесь, существует уже больше 10 лет. Алексей. Хорошо, идем дальше. Здравствуйте, Дмитрий. Я Данил Рогов, 18 лет. Благодарю за лекцию, интересуюсь историей. Вы не против, если я через вашу почту задам несколько вопросов или интересных мыслей? Готовлю материалы об исторической и генетической несостоятельности пропаганды великого Турана. Родился в ФРГ, но хочу вернуться в Омск. Имею возможность посетить места древних городов варягов. Вопрос, мог бы я быть полезен? Ну, вы напишите. Вот. Я рассматриваю всю почту, она есть у меня на сайте. Вот. Иногда отвечаю не сразу, это зависит от здоровья, от загрузки, но стараюсь отвечать. Вот. Обсудим. И как бы помягче сказать, будьте осторожны в высказываниях, скажем так. Алексей. Так, ну, это был последний вопрос, реплика к нам в эфир, поэтому я думаю, что мы будем завершать наш эфир. И по старой доброй традиции у нас в завершении эфира всегда наш гость говорит что-то доброе, светлое, какие-нибудь напутствия нашим слушателям и зрителям. От тебя особенно приятные. Ну, я не всегда говорю доброе, да, меня называют злым лектором, да. Вот. Что я бы хотел сказать, дорогие слушатели, а также те, кто случайно попал, кто еще не проснулся. Знаете, я очень рад, что люди рода начинают просыпаться. Люди русского рода. Что родовичи с каждым годом все больше, что родовичи становятся сильнее. Истории нужно знать, потому что история всегда повторяется. И я хотел бы обратиться ко всем рабам, кто трусливо вжался в диван. У меня же кредит! Прекратите быть рабами, сдохните ведь. Да, хотя мы с вами живем в алчном и гадком материальном мире, но за нашими спинами стоит наш древний род русов. Стоит родовая мощь нашего рода. Стоят наши предки с их силой и энергией тонкого мира. Это все в нас. Просто осознайте этот факт и примите силу предков. Алексей. Благодарю тебя, Дмитрий. Действительно, очень сильные слова, добавить больше нечего. Поэтому на этом наш эфир на тему Джунгара Айраты «Сколько лжи» завершен. В гостях был у нас Дмитрий Белоусов, Алексей Чербаков вел эфир, за чатом следила Светлана Большакова. Благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю участников, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь, если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам. Нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. До новых встреч. Оставайтесь с нами. Будет еще много-много интересного. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Удачи. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.